Сегодня радостный жатвы день, не омрачит никакая тень. Природа преданная Творцу, плоды явила на Божий суд. Но все прекрасно ласкает взор, вот хлеб.